Глава 6. Награда герою. Вы замечали, что совершенство никогда не бывает полным? Вот и в моем, великолепном во всех прочих отношениях плане, был один небольшой изъян. Дживс не увидит меня в деле. Однако в остальном мой замысел был безупречен. Главное, тут невозможны никакие сбои и накладки. Знаете, как бывает, когда требуется, чтобы некто А прибыл в пункт Б в ту самую минуту, когда некто С находится в точке Д? Обязательно где-нибудь что-то досорвется. Возьмем, к примеру, генерала, планирующего крупное наступление. Он приказывает одному полку занять холм с ветряной мельницей точно в тот момент, когда другой полк овладевает плацдармом или еще чем-то там в долине. На деле, однако, все идет наперекосяк. Вечером генерал собирает офицеров, и командир первого полка говорит: «Ах, извините, разве вы сказали холм с мельницей? А мне послышалось холм, где пасется стадо овец». Вот так-то. Но в данном случае нам ничего подобного не грозит, потому что Освальд и Бинго непременно будут находиться там, где требуется, так что мне оставалось лишь своевременно заманить туда Ганорию. И я прекрасно с первого же захода справился со своей задачей. Предложил ей прогуляться со мной по парку, намекнув, что мне необходимо сообщить ей нечто важное. Она прикатила на автомобиле сразу же после обеда вместе с дочерью Брэтуэйтов. Ганория меня ей представила. Подруга оказалась довольно высокой блондинкой с голубыми глазами. Мне она даже понравилась, полная противоположность Ганории. Будь у меня побольше времени, я бы с удовольствием с ней поболтал. Но дело прежде всего. Мы договорились, что Бинго заступит на свой пост за кустом ровно в 3, поэтому я поспешил увести Ганорию в парк и, как бы невзначай, начал подгребать вместе с ней в сторону пруда. «Вы сегодня так молчаливы, мистер Вустер», — сказала она. Я вздрогнул от неожиданности. Так глубоко я ушел в свои мысли о предстоящей операции. Мы приближались к пруду, и я зорким оком оглядывал поле предстоящего боя. Пока все шло по плану. Юный Освальд, сгорбившись, восседал на перилах моста. Бинго не было видно, из чего я заключил, что он уже в засаде. На моих часах было 4:45. «Что?» — переспросил я. «Извините, я просто задумался». «Вы говорили, что вам необходимо сообщить мне что-то важное». «Совершенно верно», — сказал я, решив, что не мешает взрыхлить почву для Бинго. «Я имею в виду, не называя его по имени, приготовить барышню к мысли, что на свете есть человек, который, как-то неудивительно, давно любит ее издали и все такое прочее. Дело вот в чем», — сказал я. «Вы, может быть, удивитесь, но один человек в вас страшно влюблен», и так далее. «Ну, один мой друг». «Ах, вот как друг?» «Да», — она рассмеялась. «А что же он мне сам об этом не скажет?» «Такой уж он человек, ужасно робкий, застенчивый, никак не может набраться смелости. Считает, что вы настолько выше его, ну, вы понимаете, смотрит на вас, как на божество, благословляет землю, по которой вы ступаете, но ему не хватает пороху вам об этом сказать». «Очень любопытно». «Да, он по-своему неплохой парень, вообще-то осел, каких мало, но славный малый. А вот такие, значит, дела. Просто имейте это в виду, ладно?» «Господи, какой вы смешной!» Она откинула голову назад и расхохоталась. Смех у нее был зычный. Что-то вроде грохота товарного поезда в туннеле. На мой взгляд, не слишком музыкальный. И юному Освальду он, как видно, тоже пришелся не по душе. Он оглянулся на нас с нескрываемой неприязнью. «Какого черта вы тут разорались?» — сказал он. «Всю рыбу распугаете». Его замечание несколько сбило высокий романтический строй нашей беседы. Ганория переменила тему. «Меня беспокоит, что Освальд сидит на перилах», — сказала она. «По-моему, это опасно. Он может свалиться в воду». «Пойду скажу ему», — предложил я. Меня отделяло от Освальда всего 5 ярдов, но мне казалось, что все 100. Я шел, и мне чудилось, что в моей жизни уже было нечто подобное. Я даже вспомнил, что это было. Много лет назад в одном загородном доме меня уговорили сыграть роль дворецкого в любительском благотворительном спектакле в пользу кого-то или чего-то там, сейчас уже не помню. Так вот, в самом начале спектакля я должен был пройти через всю сцену слева направо и поставить на стол поднос. На репетиции мне объяснили, чтобы я ни в коем случае не старался пройти дистанцию в максимальном темпе, и что мой проход не должен походить на финишный спурт в состязаниях по спортивной ходьбе. В результате я изо всех сил сжал на тормоза, и мне казалось, что я никогда не дойду до этого чертового стола. Сцена превратилась в бескрайнюю пустыню, а в зале стояла такая мертвая тишина, словно вся вселенная следит за мной, затаив дыхание. Точно так я чувствовал себя и теперь. Во рту пересохло от страха, мне казалось, что с каждым шагом проклятый мальчишка отодвигается от меня все дальше и дальше. Как вдруг... Каким-то чудом я оказался прямо у него за спиной. «Привет», — сказал я с болезненной улыбкой, которую, впрочем, он не мог оценить, поскольку не потрудился обернуться, а лишь раздраженно повел левым ухом. «Мне еще не приходилось встречать человека, которому было на меня настолько наплевать». «Привет», — повторил я, — «рыбачишь?» И с нежностью старшего брата я положил руку ему на плечо. «Эй, поосторожнее!» — сказал он и покачнулся на узких перилах. «В таких случаях надо действовать без промедления». Я закрыл глаза и толкнул его в спину. Послышались странные звуки, будто кошка точит когти о перила моста. Кто-то взвизгнул у меня за спиной, раздался сдавленный возглас, потом громкий всплеск. Я открыл глаза. Мальчишка как раз только что вынырнул на поверхность. «На помощь!» — закричал я, кося глазом на куст, из-за которого по плану должен был выскочить Бинго. Но тщетно. Никакой Бинго ни из-за какого куста и не думал выскакивать. «Скорее, помогите!» — еще громче протрубил я. Вам, наверное, уже надоели воспоминания о моей театральной карьере, но я все же вернусь к тому эпизоду, когда я исполнял роль дворецкого. По пьесе предполагалось, что когда я поставлю поднос на стол, на сцене должна появиться героиня, прощебетать несколько слов и отослать меня прочь. Но бедная женщина забыла, что дальше ее выход, и не встала наготове за кулисами. Пока ее нашли и вытолкали на сцену, прошла целая минута, и все это время я вынужден был стоять столбом и ждать. Отвратительное состояние, можете мне поверить. И вот сейчас я испытывал нечто подобное, только еще хуже. Теперь я понял, что имеют в виду литераторы под выражением «время словно остановилось». Между тем юный Освальд погибал не за грош во цвете лет. И мне стало ясно, что пора принимать срочные меры. Не то чтобы я успел к нему так уж сильно привязаться, но не смотреть же, как его поглотит пучина. С моста вода казалась на редкость грязной и холодной. Ну, куда деваться? Я сбросил пиджак и сиганул через перила. Вы замечали, что вода почему-то гораздо мокрее, если ныряешь в одежде? Отчего не знаю, но можете мне поверить. Я пробыл под водой секунды три, не более, но всплыл с ощущением, что мое тело, как пишут в криминальной хронике, очевидно, находилось в воде несколько суток. Я чувствовал себя распухшим и липким. В довершение всех бед дело приняло неожиданный оборот. Я полагал, что только вынырну, сразу же храбро схвачу мальчишку за шиворот и отбуксирую к берегу. Но он не думал дожидаться, пока его отбуксируют. Когда я отфыркался и смог, наконец, снова различать, что происходит вокруг, то увидел, что он уже в 10 ярдах впереди меня и движется на всех парах по направлению к берегу австралийским кролем. У меня упало сердце. Ведь суть спасательной операции состоит в том, что спасаемый находится в беспомощном положении в одном месте. Если он в состоянии плыть сам, да еще может дать вам 40 ярдов форы на 100-ярдовой дистанции, то на кой черт ему ваше спасение? Вся затея теряет смысл. Мне оставалось только плыть к берегу, и я поплыл к берегу. К тому моменту, когда я ступил на твердую сушу, мальчишка был уже на полпути к дому. Короче говоря, с какой стороны ни глянь, затея моя закончилась полным провалом. Мои размышления прервал звук, похожий на грохот проносящегося под мостом шотландского экспресса. Это смеялась Гонория Глоссоп. Она стояла рядом со мной и смотрела на меня с каким-то странным выражением. «Ах, Берти, какой вы смешной!» — сказала она. Ее слова пробудили в моей душе тоскливые предчувствия. Прежде она никогда не обращалась ко мне иначе, как мистер Вустер. «И какой мокрый!» «Да, я промок. Бегите скорее в дом и переоденьтесь!» «Хорошо». Я отжал несколько галлонов воды из прилипшей к телу одежды. «Нет, все-таки вы ужасно смешной!» — повторила она. «Сначала делайте предложение таким необычным окольным образом, а потом сталкивайте Освальда в пруд, чтобы затем спасти и произвести на меня впечатление». Я уже достаточно освободил органы дыхания от воды, чтобы возразить и вывести ее из этого пагубного заблуждения. «Нет-нет, вам показалось. Брат сказал, что вы его нарочно столкнули. Да я и сама видела». «Я нисколько на вас не сержусь за это, Берти. Это так мило с вашей стороны. Но, думаю, мне пора всерьез вами заняться. За вами нужен глаз да глаз. Вы смотрите слишком много кинофильмов. В следующий раз еще надумайте поджечь дом, чтобы вынести меня из огня». Она окинула меня хозяйским взглядом. «Думаю, мне удастся сделать из вас что-то путное», — сказала она. «Конечно, ваша жизнь до встречи со мной прошла впустую, но вы еще молоды, и у вас есть много хорошего». «Нет-нет, во мне нет абсолютно ничего хорошего». «Есть, Берти, и это скоро проявится. А сейчас бегите скоренько домой и переоденьтесь, а не то простудитесь». В голосе ее прозвучали материнские нотки, которые яснее слов сказали мне, что я пропал. Я переоделся, и когда спускался по лестнице, столкнулся с Бинго. У него был какой-то странный, восторженный вид. «Берти», — проговорил он, — «как хорошо, что я тебя встретил! Случилась удивительная вещь!» «Скотина!» — вскричал я. — Куда ты делся? Ты знаешь, что... — А, это ты насчет того, что меня не было там, в кустах. Я просто не успел тебя предупредить. Все отменяется. — Что отменяется? — Берти, я как раз направлялся к пруду, чтобы спрятаться в условленном месте, когда произошло нечто необыкновенное. Я шел по лужайке и вдруг увидел самую прекрасную, самую изумительную девушку на свете. Другой такой просто нет. Берти, ты веришь в любовь с первого взгляда? Ведь ты же веришь. Я знаю, Берти, старик, ты не можешь не верить. Как только я на нее взглянул, меня потянуло к ней, как магнитом. Я забыл обо всем на свете. Мне показалось, что мы одни в мире, полном музыки и солнца. Я подошел к ней, я заговорил с ней. Ее зовут мисс Брейтвейт, Берти, Дафна Брейтвейт. Как только наши взгляды встретились, я понял, что чувство, которое я принимал за любовь к Гонории Глоссоп, было лишь минутным увлечением. Берти, ведь ты же веришь в любовь с первого взгляда, верно? Она такая изумительная, такая добрая, похожа на юную богиню. Я молча повернулся и ушел к себе в комнату. 2 дня спустя я получил письмо от Дживса. «Погода, — писал он, — по-прежнему стоит превосходная. Сегодня я искупался с особенным удовольствием». Я горько рассмеялся и спустился в гостиную, где меня ждала Гонория. Она собиралась почитать мне вслух Резкина.